Понимание причин и намерений. Бельгийский психолог-аристократ Альберт Мишот в 1945 году опубликовал книгу, на английский ее перевели в 1963 году, опровергнувшую многовековые, как минимум со времен исследования Юмом ассоциации идей, философские воззрения на каузальность. До этого считалось, что мы выводим физическую каузальность из многократных наблюдений корреляции между событиями. Мы бесчисленное количество раз видели, как один движущийся предмет задевает другой предмет, который немедленно начинает двигаться, часто, но не всегда, в том же направлении. Так получается, когда один бильярдный шар сталкивается с другим, или когда вы задеваете и сбиваете вазу. Мишот предположил другое. Он утверждал, что мы видим каузальность так же непосредственно, как видим цвет. В 1944 году, примерно в то же время, когда Мишот опубликовал результаты своих исследований физической причинности, психологи Фриц Хайдер и Марианна Зиммель использовали метод, сходный с методом Мишотта, чтобы показать восприятие интенциональной, намеренной причинности. Они сняли фильм длиной в минуту и 40 секунд. Большой треугольник, маленький треугольник и круг передвигаются внутри фигуры, которая выглядит как схематичное изображение дома с открытой дверью. Зрители видят, как агрессивный большой треугольник угрожает маленькому. Круг испуганно мечется, потом маленький треугольник и круг объединяются и побеждают обидчика. Зрители видят происходящее у двери и бурный финал. Намерения и эмоции воспринимаются однозначно, их не ощущают только люди, страдающие аутизмом. Все это, конечно же, происходит у вас в голове. Разум с готовностью стремится опознать персонажей, приписать им черты характера и определенные намерения, рассматривая действия как выражение личных склонностей. Это яркое свидетельство того, что с самого рождения мы готовы намеренно приписывать признаки. Даже дети возрастом до года различают жертв и хулиганов и ожидают, что преследователь будет гнаться за преследуемым по кратчайшему пути. Многие считают естественным описывать свою душу как источник и причину своих же действий. В 2005 году психолог Пол Блум опубликовал в журнале The Atlantic статью, в которой содержалось провокационное утверждение, что наша врожденная готовность разделять физическую и намеренную причинность объясняет почти полную универсальность религиозных верований. Он говорит, что мы воспринимаем предметный мир как, по сути, отдельный от мира наших умов, и потому можем представлять себе тела без душ и души без тел. Два типа причинности, которые мы способны воспринимать, позволяют нам легко усваивать две центральные идеи многих религий. Во-первых, идею бесплотного божества, являющегося первопричиной существования физического мира. И, во-вторых, идею бессмертной души, временно контролирующей наше тело при жизни и оставляющей его после смерти. По мнению Блума, две концепции каузальности сформировались раздельно под влиянием эволюционных сил, встроив истоки религии в структуру системы 1. Психология каузальности стала основанием для моего решения описывать психологические процессы через метафоры деятельности, не обращая внимания на возможные противоречия. Иногда я говорю о системе 1 как о действующем лице с определенными чертами и предпочтениями, а иногда как об ассоциативном механизме, представляющем реальность в виде запутанной схемы связей. И система, и механизм — выдумки, соответствующие нашему способу рассуждать о причинах. Треугольники и круги Хайдера — вовсе не действующие лица, однако нам легко и естественно так о них думать. Это делается в целях экономии умственных ресурсов.